в приятной компании. Эх, всем армия хороша. Кормят, халявная жилплощадь, и думать ни о чем не надо. Вздохнул вдруг Коля и, ухмыльнувшись, продолжил, подмигнув Сергею. Но как война, так хоть увольняйся, да? А чего ты ржешь? — пожал плечами тот. — Все так и есть. Но зато у нас теперь свой человек в штабе. Я легонько ткнул девушку в бок. И сейчас нам расскажут свежие новости, да? — Не-а. — лениво отозвалась Воронцова. — Меня весь день допрашивали, и говорила в основном я, так что ничего вам не расскажу. — Вредина. Но новости мы все же узнали, причем непосредственно из первых рук. Потому как совсем скоро к нам в каюту, и так переполненную, нагло завалились еще два персонажа непосредственно с совещания. По-хорошему, нам бы встать по стойке смирно, поскольку явились сразу два офицера, один из которых был аж командующим целого флота, правда, пиратского. А потому требования устава мы нагло проигнорировали, лишь подвинувшись, чтобы гостям было куда сесть. — Приветствую! — поздоровался крокодил, пожав руки парням и кивнув девушке. — Тесно у вас тут? — Ну да, грозу инопланетян могли бы и получше разместить, — добавил Риф. И почему-то подмигнул мне, видимо, намекая на случай с союзным кораблем, когда мы едва не сцепились с пиратами. И даже спрашивать, откуда он узнал, смысла нет. Все же союзным упырями командовал именно он, так что наверняка все сведения получил из первых рук. «Зубоскалить приперлись», — не удержался я. «А как же!» — хмыкнул Гена, — и тут же посерьезнее продолжил. «Но сначала кое-что проясним. Давай-ка расскажи нашему другу про все, что с вами было, после того, как вы вывалились в системе ловушки». «Тысячу раз уже рассказывал», — буркнул я. «Смысл повторяться?» «Видишь ли», — терпеливо пояснил Риф, хотя было заметно, что ответ ему не понравился. «Мне надо знать некоторые подробности. Короче, скажу проще. У меня флот, который я не хочу угробить, потому что чего-то не учел. Так понятней?» «Да что там учитывать?» Поморщился я, но больше вредничать не стал, и под уточнение остальных ребят подробно рассказал гостю нашу историю, терпеливо отвечая на уточняющие вопросы. «Значит, сдохло только то оборудование, что было включено», — задумался Риф, на некоторое время уйдя в себя, а потом, покачав головой, обратился уже к крокодилу. «Ты же понимаешь, что на кораблях будет уйма истребителей, с нормальными движками, между прочим. Эльфы на таких вещах не экономят. Точнее, они бы и рады, но упыри хлам в уплату за свою работу не берут, а потому... Ну и что? Толку с прыжковых двигателей, если как только они попытаются прыгнуть, все нахрен выгорит. Это пока станции-излучатели работают. А как только они их грохнут... Для этого нужно знать, что жжет системы», — перебил я Рифа. «А вот как раз у них времени на обдумывание не будет. Может, они и лучше нас разбираются в этой кухне, но не настолько же». «Он не в курсе». Вместо ответа Риф повернулся к Гене. «Все как обычно. Каждый должен знать только свой маневр». «О чем не в курсе?» — насторожился я. «Опять хитромудрые планы командования?» «Ну...» — протянул Гена и, махнув рукой, продолжил. «Понимаешь, наши так называемые пираты очень старались разозлить противника. Как следует. И, похоже, перестарались». «Ну а смысл в полумерах?» — огрызнулся Риф. «Мне что сказали?» «Выманить как можно больше врагов к земле, где их всех уничтожат вундервафлей. Так?» «А я привык хорошо делать свою работу». «Вы что там, эльфийскую принцессу похитили?» — ухмыльнулся Сергей. «И привезли на землю?» «Не знаю, есть ли у эльфов принцессы, но несколько ушастых мы в этом рейде грохнули точно». Не поддержав шутку с абсолютно серьезным выражением лица, сказал Риф. «Я ж не знал, что ваша ловушка не все уничтожит». «Ну и делов-то не понял я. Они ж и так пришлют карательный флот». Вы всех землян освободили, урон нанесли, значит, врагам надо дать асимметричный ответ, чтобы какие-то туземцы не зарывались, так? Но землян мы освободили только тех, про кого знали. Миха, а ты в курсе, за что в свое время эльфы так гонялись за рифом? Перебил пирата-крокодил. Настолько, что нам был предъявлен ультиматум — либо война, либо выдача ушастым рифа и его команды. Даже так? Озадачился я. Да и товарищи мои удивленно переглянулись. «Именно так», — кивнул крокодил. «А все потому, что парни грохнули ушастого одного, защищаясь, когда эти твари пытались уничтожить нашу экспедицию на брошенной планете, начав орбитальную бомбардировку». «Во как!» «Да», — скривился Гена. «Понятно, что об этом никто и ничего не говорил ни в сети, ни по телеку, но так все и было». А теперь, когда наши целенаправленно занялись уничтожением ушастых, те пришлют все, что смогут набрать. Эльфы потому еще и не вымерли окончательно, что их убивать опасно. Они всегда мстят многократно. А уж купить себе наемников у них всегда есть возможность. Впрочем, если справимся, об эльфах надолго можно будет забыть. «Кончится», — усмехнулся я. Поскольку почему-то не воспринял всерьез угрозу. Помню уже кладбище кораблей. Там тоже висела в пустоте грозная сила. А толку-то? Нет, конечно, — пояснил Риф. Просто если мы здесь перемирим лояльных ушастым упырей, то у себя дома их ждут серьезные проблемы. Многие ими недовольны, и желающих поохотиться на такую дичь хватает. Просто возможности нет. Но будет. «Главное, нам тут не облажаться, а потому пойду я кое-кого на уши поставлю». Риф, не прощаясь, поднялся и, кивнув всем, выскользнул за дверь, после чего обстановка в каюте стала более непринужденной. Все же какой-никакой, а командующий. Генку же, видя наши с ним отношения, народ воспринимал спокойнее. А потому вскоре на столе появились кружки, печенье, и начался самый натуральный допрос. И допрашивали теперь уже полковника, причем о более насущных делах. Так, к примеру, выяснилось, что в последнем бою флот землян потерял четверть кораблей и почти половину истребителей, при этом находясь в наиболее выгодной позиции. Не, понятно, что цифры в статистике более чем хорошие, повертев в руках пачку сигарет и со вздохом убрав ее обратно, рассказывал Гена. Особенно, когда их озвучили высокому начальству. Но все понимают, что нам, в отличие от врагов, пополнения ждать неоткуда. И почти все потери мы понесли от истребителей, которых и в этот раз будет много. Вот этого никто не ожидал. Сейчас решается вопрос о более скорострельном оружии. Но сами понимаете. А что из готового? «Есть же у нас и автоматические пушки, и крупнокалиберные пулеметы», — удивился Коля. «Понятно, что времени мало, но можно же успеть их присобачить на истребители». «А толку?» — отмахнулся Гена. «Нет, крупняк сейчас монтируют на некоторые машины, но на расстоянии они бесполезны, слишком медленно летят пули, а настолько близко, чтобы они реально сыграли роль, в космосе не сближаются, сами должны понимать». Так что конструкторы получили задание разработать что-то вроде автоматических пушек на основе трофеев. Но когда это еще будет сделано? — Что, все плохо, да? — прямо спросил я, посмотрев в глаза друга. — Не совсем, — неуверенно ответил тот. — Пушек у нас много, станции вооружены до зубов, корабли, истребители. Но вот у последних, точнее, у пилотов, опыта сгулькин нос. Потому и толку от них не слишком много. «Да ладно!» — не удержался Ларионов, еще даже сам не зная, насколько пророческими будут его слова. «Все равно каждый истребитель — это одна дополнительная пушка. И даже если машина будет просто висеть и стрелять в нужном направлении, это уже лишний снаряд в сторону врагов». Особенно сразу после того, как упыри выйдут из прыжка. Ну, началось. На самом деле, меня всегда веселили обсуждения тактики и стратегии от людей, мало что в этом понимающих, но очень желающих. высказать свои мысли. Впрочем, в этот раз хотя бы спорили те, кто хоть немного в этом разбирался, уже понюхавшие пороху, а уж когда спор начинали гражданские в интернете, тут хоть попкорном запасайся. Генка, кстати, реагировал точно так же. Сидел, пил кофе и улыбался, глядя на рассуждающих парней. А потом, попрощавшись со мной, тихо улизнул по своим делам, поблагодарив вполголоса за подаренную передышку. А утром меня вызвали в штаб, где огорошили новым приказом сдать доспехи и мчаться в ангар, принимать машины. — Ты, товарищ Сафронов, со своим отделением временно переведен в состав, и дальше следовало название подразделения, и все бы ничего, если бы это не был новый вспомогательный полк из таких же, как мы, пилотов-недоучек. Разбавленных, как позже выяснилось, опытными, которых поставили командирами эскадрильи. «О, рожденный ползать в полном составе!» Встретил нас наш новый командир, нетерпеливо прохаживающийся вдоль ряда новеньких истребителей, поглядывая на часы. «Не думал, что в родной армии все настолько плохо!» «Тебе еще раз в морду съездить!» Тут же среагировал Сергей, демонстративно разминая кулаки. А я с удивлением разглядывал выскочку с курсов, который, видимо, обучение, в отличие от нас, все же закончил и, судя по назначению, даже успел полетать за время наших приключений, приобретая нужный опыт. «Ты как разговариваешь с офицером?» — грозно рявкнул выскочка и тут же ухмыльнулся, перестав строить из себя грозного командира. «Привет, парни. Рад вас видеть, честное слово. Думал, нет уж никого, как многих из наших. — В смысле нет? Почти половина группы уже на том свете. Вздохнул лейтенант и, указав рукой на крыло машины, жестом предложил сесть. — Мы же как только выпустились, почти сразу в заварушку попали. Вас тогда перевели куда-то, а у нас нападение пиратов на колонию одно за другим. В общем, поговорили. Как оказалось, выскочка, а на самом деле лейтенант Макаров, оказался не таким уж и противным человеком, как нам раньше казалось. Или, скорее, война просто пообтесала парня, выбив из него все наносное и оставив только костяк. Стальной стержень, позволяющий ему до сих пор оставаться в строю, несмотря на сложности и потери. Получая опыт и платя за него дорогую цену. «Ты мне лучше скажи...» Наконец, дождавшись возможности вставить слово, вклинился я в обмен воспоминаниями. «Что, все настолько плохо, если даже нас в пилоты решили засунуть?» «Наоборот», — скривился лейтенант и, кивнув на машины, продолжил. «Все лучше, чем могло быть». «В смысле?» «Видишь ли, завод перевыполнил план, выпустив лишние машины. А сажать в них некого, и про запас оставлять смысла нет», — вздохнул Макаров. «Сам понимаешь, мы обычно гибнем вместе с машинами. Так что...» И командование вдруг вспомнило о недоучках. «Именно», — кивнул лейтенант. «Сейчас шерстят пехоту, вызывая сюда всех, кто сможет поднять истребители и хотя бы просто поработать висящими в пустоте пушками. А еще я слышал, что на грузовики спешно лепят орудия, сооружая эдакие канонерки. Так что вам еще повезло». «На грузовиках щитов нет», — понятливо кивнул Ларионов, задумчиво почесав затылок. «И стрелками туда отправят пехоту». «Ага. Так что радуйтесь, у вас не все так плохо». «Конечно, радоваться мы не спешили. Все! Кроме Ларионова. Этот-то фанатик был просто в восторге, сев за штурвал. Вот она, высшая справедливость!» — наслаждался он моментом. «Я знал, что рано или поздно меня заметят и дадут машину. Ну, не может быть так, чтобы никто не оценил моих талантов». «Ага», — хмуро проворчал я в ответ, переглянувшись с парнями. «Именно так все и было. Талантливый ты наш!» Но ворчать можно было сколько угодно, и с этого дня, стиснув зубы и не только, почти все время проводил в пустоте, за штурвалом новенькой машины, стараясь вспомнить то, чему нас учили на курсах, и отчаянно ругаясь, когда меня никто не слышал. Искренне надеясь, что долго это не продлится, и эльфы не будут слишком тянуть с нападением. Глава 26. Не знаю, но мне почему-то виделось начало этой битвы в виде двух огромных флотов, грозно застывших напротив друг друга. Наверное, в кино видел что-то подобное, да еще с красивой и тревожной музыкой на фоне. Но именно для нас все началось совсем не так. Рев тревоги вырвал меня из сна ровно за несколько секунд до того, как мой доспех в углу каюты с грохотом рухнул прямо на пытающегося влезть в скафандр Колю. И потому вместо тревожной музыки мы слушали исключительно ругательства. Ну и еще ворчание тяжелого на подъем Сергея, которого такой будильник совсем не радовал. Впрочем, эта разница между представлениями и реальностью не ограничилась, и на подходе к ангару мы влились в длинную очередь сонных пилотов, ворчащих на слишком медленных товарищей, которым посчастливилось успеть к своим машинам раньше. «Переживаете, что не успеете повоевать?» С сарказмом попытался угомонить толпу Сергей, но в ответ получил лишь раздраженное пожелание не лезть, куда не просят. Да и я выслушал в свой адрес много всего интересного, влившись в строй в своем доспехе, при этом кого-то толкнув, а кому-то и вовсе наступив на ногу. «Ты б еще в танке приехал», — буркнул Макаров, найдя нашу группу и пристроившись во главе отделения. «И нахрена тебе в истребителе пулемет?» «Чтоб был», — огрызнулся я, поправляя оружие на плече. Но не признаваться же, что собирался машинально, окончательно не проснувшись, и рефлекторно схватил оружие, стоящее рядом. Хотя, справедливости ради, вряд ли бы я успел добежать до оружейки за автоматом. «И доспех ты по той же причине вместо скафандра напялил», — ухмыльнулся довольный чем-то Ларионов. Хотя тут большой загадки не было. Чем он доволен, мы все прекрасно знали. Именно. Очередь двигалась быстро, машины одна за другой покидали ангар, и вскоре я с трудом втиснулся в кабину, усевшись в сразу ставшее тесным кресло. Пулемет же пришлось и вовсе крепить за спинкой сиденья, обмотав страховочным шнуром, чтоб не прилетел по башке во время маневров. Но так или иначе я справился, хотя и вылетел последним из нашей пятерки. И, пристроившись за группой, уверенно повел машину вперед, туда, где хаотично дрейфовали многочисленные корабли противника с выгоревшей электроникой. «А красиво получилось, да?» — послышался в наушниках жизнерадостный голос Ларионова. «Да и не так их много. Я после разговора с твоими друзьями думал, что эльфы бросят сюда целую армаду. Их и так больше, чем нас!» — буркнул Коля. «Одно хорошо, корабли мертвые, иначе бы нам совсем кирдык пришел». И словно в ответ на слова друга, радар, мигнув, выдал новую группу отметок, на этот раз позади нас. А потом еще одну, где-то совсем далеко, на орбите Нептуна. При этом в последней группе было больше всего отметок. «В рот мне ноги!» — изумленно отозвался на новости Макаров. «Вот теперь все грустно». Надо отдать должное капитанам кораблей. Пока вспомогательные силы собирались и занимали свои места рядом со станциями, которые нам поручили охранять, флот уже пришел в движение, и сейчас в сторону группировки противника, вынырнувшей в районе Марса, летели сразу две флотилии наших. Одна от Земли, другая от Юпитера, беря дрейфующие корабли в клещи, расстреливая их с предельной дистанции, стараясь успеть до того, как те выпустят свой москитный флот. А ведь я прекрасно помнил, каково это в условиях сдохшей электроники. И вскоре, несмотря на численное превосходство врага, стало понятно, что первый раунд битвы остался за нами. К Корабли противника только начинали окутываться мелкими силуэтами истребителей, когда наши суда открыли огонь из всех орудий, круша беззащитные махины, усеивая обломками пустоту и получая ответные удары от пока еще малочисленных истребителей врага, которых с каждой минутой становилось все больше. Мы же застыли в креслах, не отрываясь от экранов, лишь иногда посматривая на радары. Наше время еще не пришло, хотя ждать оставалось недолго. Постепенно на радаре множились отметки истребителей, особенно там, где повисли грудой мертвого железа два чужих флота, пока проигнорированные нашими. И количество этих отметок оптимизма не внушало. «Да когда же уже начнется?» — не выдержал вдруг Коля, нарушив мертвую тишину. «Сколько можно ждать? Не засоряй эфир!» Также нервно скомандовал Макаров и посоветовал: «Не беги впереди паровоза, парень, успеем еще, поверь мне, всем хватит». А между тем время шло, и уже наши силы, те, что отошли к Юпитеру, рисковали оказаться меж двух огней. Поскольку выжившие упыри с побитого флота наконец собрались в строй и сейчас кружили в ожидании подхода армады истребителей со стороны Плутона, мчавшихся в атаку с чудовищной скоростью. Впрочем, помочь мы им не могли. У нас имелась своя задача. И успокаивало только то, что там собрались преимущественно пираты, опыта у которых явно побольше, чем у нас. — По команде беглый огонь! — скомандовал, наконец, Макаров, и я, выбросив из головы все мысли, довернул машину в сторону еще далекого противника и, увеличив изображение на основном экране, навел пушку на одного из врагов. «Огонь!» Истребитель дрогнул, стоило мне нажать на гашетку. А потом нам резко стало не до размышлений и уж тем более не до наблюдения за событиями вокруг. Успевать бы видеть и реагировать на то, что касается тебя. На большее времени уже не хватало. Корабли за нашей спиной открыли огонь, залпами посылая снаряды в сторону противника. Мы же пока еще медленно двинулись вперед, чтоб не стоять на месте в виде отличной мишени. Признаться честно, лично мне стоило огромных трудов не вдавить рычаг подачи топлива до упора. Особенно после того, как мимо кабины пролетело сразу несколько раскаленных росчерков. «По команде с ускорением уходим по флангам!» — раздается новый приказ. «Наш правый!» Ответа не требуется, и когда звучит команда, я, так и не успев выстрелить, резко бросаю истребитель в сторону, следом за другими из эскадрильи. Но успеваю заметить, как сразу несколько машин противника выпадают из строя, получив привет от канониров наших кораблей. Постепенно флоты сближаются, и вскоре целиться становится проще, но при этом и росчерки вражеских снарядов сверкают все чаще и ближе к кабине. Несмотря на то, что я стараюсь маневрировать, пустив машину по спирали. К горлу подкатывает тошнота. Меня снова укачивает, но даже на это обращать внимание уже некогда. Нужно успевать увидеть, что происходит на всех экранах сразу, да еще и успевать реагировать. И при этом про радар тоже нельзя забывать. В какой-то момент я увлекся и не заметил, когда наши и чужие истребители перестали быть двумя отдельными группировками и стали одним целым облаком в масштабах пустоты, перемешавшись в свалке. И только подсветка автоматики корабля помогала определить, кто перед тобой, свой или чужой. Потому как пытаться понять это по силуэту машины времени просто не было. Именно с этого момента для меня все смешалось в непрерывный калейдоскоп событий, который даже не запоминался, разве что отдельными отрывками. Вот передо мной сверкает пламя двигателей, и компьютер дисциплинированно подсвечивает цель красным, но стоит мне навести прицел, и враг уходит в сторону, заставляя меня повторить маневр. А сзади в это время взрывается обломками чья-то машина, и я даже не успеваю понять, враг это или свой. Кто-то орет в наушниках, но его перебивает другой голос, и не понять, команда звучит или просто у кого-то не получилось удержать в себе эмоции. А меж тем хвост вражеской машины снова в прицеле, но за мгновение до выстрела в него на полной скорости врезается наш истребитель, сбивая его с моей траектории. И пустота на экране. Несколько мгновений я кручу головой, пытаясь понять, куда все делись. И только после этого до меня доходит, что я просто пролетел битву насквозь, и приходится разворачивать машину. Но за эти мгновения успеваю увидеть общую картину, которую даже не знаю, как оценить. В целом станции и корабли справляются неплохо, отстреливая истребителей, но при этом круговерть боя все ближе к ним. И вскоре уже они попадут под удар. Все эти наблюдения промелькнули и исчезли, стоило мне снова влиться в бой, и постепенно я начал действовать более осмысленно. Вот только как раз действовать мне и не дали. Не знаю, каким чудом меня не подстрелили сразу, но вскоре я заполучил себе личного врага, который сел мне на хвост и азартно гонял по космосу, периодически пытаясь подстрелить. Только более легкая машина да малая скорострельность пушек спасали меня от гибели. И все бы хорошо. Но в какой-то момент я поймал краем глаза индикатор топлива, который уже светился оранжевым, предвещая скорые проблемы. Очередной маневр более легкой машины выигрывает мне несколько мгновений, и пока враг по широкой дуге разворачивается, я пытаюсь сориентироваться, и вдруг вижу прямо перед собой несколько истребителей, мчащихся прямо на меня. Решение пришло само собой, мозг еще анализирует информацию, а руки уже направляют машину навстречу своим. И враг, сделав очередной выстрел, отворачивает в сторону, уходя от прямого столкновения. «Спасибо, парни!» Дыша, как загнанная лошадь, озвучиваю я, прекрасно понимая, что они меня не слышат. Рация переведена на прием, как учили. Ну, а сам я уже лечу к массивным громадам станции заправляться. Едва приземлился в ангаре, как техники подскочили к машине, и отработанными движениями, вскрыв топливный отсек, в считанные минуты заменили контейнер на полный. Так быстро, что я даже толком отдохнуть не успел. Зато смог оценить ситуацию и понять, что происходит в космосе. Насколько это можно было сделать по показаниям радара. И надо сказать, дела наши были не так плохи, как казалось. Но это если смотреть отстраненно, оперируя сухими цифрами. А вот если видеть в каждой пропавшей с радара в машине живого человека... Наконец, заправка закончилась, но техники не спешили отходить, вместо этого перейдя в лобовую плоскость и принявшись копаться уже там. А я, видя такое дело, решил выбраться из машины и немного размяться. Лучше бы этого не делал, честное слово. И дело даже не в том, что выбираться из кабины в доспехе было тем еще приключением. Нет. Просто выбравшись, я увидел истребитель снаружи, и мне слегка поплохело при виде нескольких глубоких борозд, где снаряды почти вскрыли внешнюю обшивку. «Ух ты ж, мать моя женщина!» — выдохнул я, на что один из техников, вынимая пустой контейнер из-под снарядов, только ухмыльнулся и показал большой палец в знак одобрения. Хотя, казалось бы, за что тут хвалить? Я даже не заметил, как несколько раз едва не отправился на тот свет. Наконец, полный контейнер с болванками и снарядов занял свое место, и я, пройдясь и размяв ноги, усаживаюсь в кресло. Но именно в этот момент один из техников машет рукой, призывая задержаться. «Что такое?» «Приказ командования! Тормозить машины на выходе! Собирают ударную группу!» — проорал, перекрикивая шум техник. «Так что как вылетишь, никуда не рвись, останься у станции!» «Не в курсе, куда нас на этот раз?» «Не-а!» — мотнул головой техник. «Перейди на 13-й канал, там все скажут!» Сделав, как сказали, я переключил канал связи и в ожидании приказов нетерпеливо принялся крутить настройки аппаратуры, пытаясь разобраться, что происходит. И увиденное мне не понравилось. Нет, на нашем участке все было хорошо, даже замечательно. Истребители все так же крутились в безумной карусели, но теперь я видел картинку целиком и примерно понимал, что и зачем. Врагов банально не пускали к основным силам, расстреливая издалека, а стоило противнику ринуться к станциям, как им в спину начинал бить наш легкий флот, вынуждая вернуться и принять бой на наших условиях. И, судя по всему, несмотря на чудовищные потери, здесь мы вскоре сможем победить. А вот у Юпитера все обстояло с точностью до наоборот, несмотря на более опытные экипажи. Там машин с двух флотов хватало, чтобы атаковать и корабли, и истребители, не дающие противнику добраться до станции ловушек. И в том, что наших рано или поздно сомнут, сомнений уже не было. Вопрос был только в том, когда это произойдет. А еще в том, что будет, когда после их победы все эти силы навалятся на нас. Постепенно рядом со станцией накапливались все новые и новые машины, тоже прибывшие на дозаправку. И вскоре последовал приказ присоединиться к группе из 6 крейсеров, прикрывая их прорыв к нужной точке. Координаты сбросили нам по связи, и, признаться, я даже не сразу понял, в чем смысл. Зачем лететь к дальнему флоту, безжизненно висящему в пустоте на окраине Солнечной системы, ни на что не влияя, ослабляя тем самым и так невеликие силы обороны Земли? Ясность чуть позже внес командир соединения, когда отряд достаточно отдалился от боя, взяв курс в нужном направлении. «Внимание птичкам!» донеслось из динамиков после короткой переклички. «Ваша задача — дать кораблям подойти и высадить десант на суда эльфов. И постарайтесь как следует прикрыть пехоту. На них у нас вся надежда». «На их месте должен был быть я», — буркнул, убедившись, что микрофон выключен. И, не сдержавшись, стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Нахрена было нас сажать в эти консервные банки, если пехота пригодилась?» «Работаем исключительно по отмеченным маркерами целям. Ни на что другое не отвлекаемся». Между тем продолжал вещать голос. «Подскочили, высадились, быстро взяли всех ушастых живыми и держим оборону. Птичники наоборот, по отмеченным не стреляем. Даже смотреть в ту сторону не думайте. Сбивайте все, что подает признаки жизни, кроме этих. Все запомнили». Нестройный хор голосов подтвердил, что приказ уяснили. Но капитан все равно повторил его еще раз более подробно. И, как я понял, командование решило сыграть на ценности эльфийских жизней, заставив их прекратить бой. Но для этого сначала нужно было взять ушастых заложников. И, наблюдая, как от мертвого флота к нам направляются красные отметки вражеских истребителей, я начинал сомневаться, что это будет легко. Первый удар нанесли наши крейсера, выкосив сразу несколько вражеских истребителей по курсу. И только после этого мы рванули вперед к своим целям. Крейсера пошли на прорыв, а мы, вцепившись во вражеские истребители, старались не допустить их к кораблям, хотя бы до того момента, когда наши высадят десант. Честно признаться, с самого начала у меня было ощущение, что я просто путаюсь под ногами у более опытных товарищей. Куда-то несся, стрелял, уворачивался от чужих машин, стараясь не лететь по прямой. Но все это хаотично, зачастую даже не понимая, что я делаю. И тем не менее, иногда, кидая взгляды на экран, я улыбался, потому что у нас получилось. И несмотря на то, что истребители вспыхивали один за другим, с кораблей в сторону вражеских флагманов уже летели шаттлы с пехотой. И даже когда мне на хвост сели сразу две вражеские машины, я продолжал улыбаться. Правда, уже другой, злобной улыбкой, оскалив зубы. И как безумный дергал штурвал, стараясь не попасть под прямой выстрел, маневрируя между мертвыми судами и безуспешно пытаясь стряхнуть с хвоста погоню. А когда впереди по курсу показался один из кораблей, на который нам даже смотреть запретили, не то что стрелять, психанул и направил истребитель прямо в открытый шлюз, лишь под конец сбрасывая скорость и оттормаживаясь, отчего меня едва не размазало по панели управления. Не знаю, потерял ли я сознание или же просто поплыл, но окончательно пришел в себя от ощущения, что меня куда-то тащат. И тут же попытался вырваться, получив при этом кулаком по шлему и порцию матерных эпитетов. Вот последние меня и успокоили, доказав, что я у своих. Как выяснилось чуть позже, наши пехотинцы успели высадиться на корабль и даже захватить ангар, но в первом же коридоре застряли намертво, уткнувшись в оборону опомнившихся упырей. И сейчас готовились к новому штурму. Хотя что там той подготовки? Отдыхали, собираясь силами и решимостью, донаваривали на оплавленные щиты дополнительные листы металла, срезая их прямо с переборок. А тут еще я буквально на голову свалился, едва не раздавив несколько бойцов. «А тяжи где?» Окончательно очухавшись, я повертел головой, оценивая силы землян. «Видимо, в истребителях летают». Зло ощерился пехотинец, кивнув на меня. «А, да...» Немного смущенно кивнул я. «Ну все, отлетался. С вами пойду. Патронами поделитесь?» «Поделились. Причем не только патронами, но и по достоинству, отметив возможности доспеха, вручили массивный щит, который благодаря доспеху я легко мог нести одной рукой, во второй удерживая пулемет. А самое главное, с искусственными мышцами такая нагрузка была мне вполне по силам. Ну вот, довольно улыбнулся я и, подмигнув командиру пехотинцев, повел плечами под доспехом. Вот это я понимаю, ребята. Не то что в консервных банках по космосу летать. Показывай, куда идти. А после и вправду началась привычная уже работа. Дойдя до коридора, в котором засели наши, я, не останавливаясь, ломанулся в дверной проем, почти полностью скрывшись за щитом и прикрывая собой пехоту, зашагал вперед, даже не пытаясь стрелять. Впрочем, стрелков и без меня хватало. В вакууме над обоими плечами почти непрерывно, беззвучно сверкали выстрелы, прижимая огнем врага. И вскоре помещение было полностью наше. И нет, враг не был уничтожен. Большинство своевременно отступило, оттянувшись в более просторную часть корабля, где мы уже не могли так лихо ломиться вперед. И опять все по новой. Баррикады из подручных материалов, беспорядочная стрельба с обеих сторон в надежде подавить противника и лихорадочные размышления о том, что делать. Нет, конечно, первым делом мы попытались ломануться в обход через технические тоннели. Точнее, не мы, а более легко снаряженные пехотинцы. Но, нарвавшись на упырей, знающих корабль намного лучше нас, были вынуждены отступить, взорвав за собой обходные пути. Хотелось бы надеяться, что вместе с врагами, но вряд ли. «Что будем делать?» — с сомнением оглядев оплавленный щит, спросил я у командира пехотинцев. «Еще идеи есть?» «Ага, полные карманы, блин!» «У меня есть одна мысль», — с сомнением поглядев наверх, протянул я. «Нужен толковый сапер и отделение добровольцев. Попробуем черный ход проделать прямо рядом с рубкой. Я примерно помню, где она должна быть». «Сейчас будут», — кивнул пехотинец и отправился назначать добровольцев. А вскоре, оставив в коридоре заслон из половины бойцов, мы со второй половиной отправились обратно к ангару. «Зачем так много народу взяли?» Уже подходя к раскуроченному шлюзу, спросил я у капитана. «Больше людей, меньше шансов пройти незаметно». «Сам знаю», — буркнул тот в ответ, а потом уже спокойнее объяснил. «Если на корабле все системы сдохли, то нас и так никто не заметит. А вот коль мы промахнемся мимо рубки, с кем пробиваться?» «Ну, как знаешь». В космосе в это время было довольно жарко. Корабли летали, стреляли друг в друга, носились вокруг истребители. Но все это из-за расстояния выглядело каким-то ненастоящим, что ли. А вот пехота врага была вполне реальной, и при этом совсем близко. Всего лишь за толстой обшивкой у нас под ногами. И хорошо еще, что без воздуха звук не передается, иначе бы нас спалили еще на подходе. По сути, дальнейшее мое участие было лишь номинальным. Группа довольно резво выскочила на обшивку корабля и, используя магнитные накладки на ботинках, двинулась к носу, считая шаги. Впрочем, на таком расстоянии ошибиться было легко, а потому особо подсчетами не увлекались, решив пробиваться где-то рядом с рубкой, а не в ней самой, чтоб не угробить эльфов, которые командованию нужны были живыми. Тот, наконец, указал я примерное место. «Если правильно помню, рубка у этих кораблей огромная. Ушастый комфорт любят, так что лучше с запасом». «А ты откуда знаешь?» Наблюдая, как сапер сноровисто закладывает заряд, поинтересовался капитан. «Читаю много. — ухмыльнулся я, не став углубляться в подробности. Грохнуло знатно. Нет, конечно же, все происходило беззвучно, но оттого картина рвавшегося, как бумага металла, была еще более грозной. А уж когда разгерметизация в открытый космос вынесла застигнутых врасплох защитников, но долго любоваться этим было некогда, и практически сразу мы рванули вперед. Ну как рванули? Заковыляли, насколько позволяли магнитные подошвы, торопясь и помогая друг другу. А потом посыпались вниз, стараясь сходу понять, где находимся. А дальше... Гермодвери в обесточенном корабле открывались простым поворотом механизма, так что нам даже взрывать больше ничего не пришлось, и вскоре мы уже рвались к рубке, действуя в прежнем порядке. Первым шел я, собирая на избитый щит все попадания, а со мной стрелки и выкашивая немногочисленных защитников. Нет, задержись мы хоть ненадолго, и к противнику подтянулось бы подкрепление, но мы это прекрасно понимали и раненым зверем рвались вперед, не считаясь с потерями. Честно признаться, я даже не понял, когда все кончилось. Вот в меня еще летят сгустки плазмы, и я бегу вперед, ничего не видя из-за щита, стараясь не споткнуться. А вот уже передо мной стенка, и капитан дергает меня за плечо, что-то крича. — Хорош! Стой! Да стой ты, лось бешеный! Наконец раскаленный щит беззвучно падает на пол, и, ошалело оглядевшись, я замечаю, как парни сноровисто пакуют на полу фигуры в изящных, совершенно не похожих на наши скафандрах. — Что? Все? Победа? — Да хрен его знает! Усаживаясь за пульт корабля, отмахивается капитан. «Сейчас свяжусь с нашими и узнаем». Эпилог. Месяц спустя. «Ну что, тебя можно поздравить!» — хлопнул меня по плечу крокодил, наконец добравшийся и до наших краев. «Непыльное место, хорошая должность, а главное, никакого космоса». «Ну, последний не факт, но отдохнуть от дурдома успею, это точно». Улыбнулся я, щелкая тумблером кофеварки и кивая гостю на стол. «Присаживайся. Сейчас что-нибудь к чаю соображу. Разносолов не обещаю». Ника на смене, но что-то погрызть найдется. «Вот и все!» — картина покачала головой Гена. «А я всегда знал, что девки на нас плохо влияют. Это ж надо, совсем ничего, вместе живете. А ты уже не знаешь, где в доме добыть еду». «Чего это я не знаю?» — удивился я. «Знаю. Просто, ну, не успели мы еще как следует обжиться. Да и служба почти все время занимает. Хоть и не столько, как раньше». «Это да», — хмыкнул крокодил. «В мирное время другие заботы. Скоро отрастишь задницу и пузо на кабинетной работе, женишься. Кстати, когда свадьба?» «Ой, да ладно тебе. Так далеко наши планы еще не заходили. Твои, Миша, твои планы. А твоя Воронцова наверняка уже себе все распланировала. И свадьбу, и детей, и даже то, как вы будете вместе встречать старость на пенсии. Поверь моему опыту, девушки в этом плане гораздо умнее нас». Сказал закоренелый холостяк, хмыкнул я и, поставив на стол тарелку с печеньем, уселся напротив Гены. «Ладно, колись давай, что там творится, пока мы в глуши сидим?» «Да все тоже. Наши осваивают раскиданный по системам металлолом, постепенно ремонтируя его. Завод все так же трудится. В три смены. Теперь уже клепая запчасти, чтобы ввести корабли в строй. По оптимистичным прогнозам командования, уже через год у нас будет флот, способный оборонять и Землю, и колонии. «Опять полезем на ту планету?» — поморщился я, прекрасно понимая, что без меня это дело никак не обойдется. «Контракт-то на 5 лет. И не только. Новости про вашу найденную систему с аномалией слышал?» «Откуда бы?» — округлил я глаза. «Или ты думаешь, что командование бежит делиться новостями с заштатным лейтенантом?» «А, ну да, ну да», — кивнул Гена. и, взяв с тарелки печенье, демонстративно принялся неспешно его жевать, разжигая мое любопытство. — Гена, тебе никто не говорил, что ты скотина. — Говорили и не раз, — ухмыльнулся крокодил, но томить больше не стал. Так вот, когда Риф прилетел туда, планета оказалась девственно пустой, представляешь? Нет строения и даже орудия противокосмической обороны остались на месте. Но никого в живых нет. Вообще. — Как так? — Вот и мы голову ломаем, — поморщился Гена. Но самое главное не это. Риф перед тем, как исчезнуть, успел доложить, что знает, куда делись местные, представляешь? А потом и сам испарился, прислав только снимки этого вашего бублика, который теперь самое натуральное кольцо, твердое, вокруг которого собрался весь газ, размером с планету. Так, стой, давай по порядку. Риф исчез? Как выяснилось, совместную с Гринами экспедицию никто и не подумал отменять. И Риф с супругой уже давно отправились изучать неизвестную аномалию. И, отправив предварительные результаты, исчезли. Ну а новых людей для поиска командования пока посылать не имело возможности из-за сложностей с эльфами, которые хоть и пообещали прекратить нападение на Землю, но только невозможность прыжков и спасает. Поморщился Гена. Да и то, иногда станции приходится отключать, чтобы выпустить в галактику наших шахтеров, которые тайком добывают руду и в назначенный день прыгают обратно. Риск, конечно, но без этого никак. Да, дела. Протянул я и, отхлебнув горячий кофе, с неодобрением поглядел на друга, закуривающего очередную сигарету. Ну а парни твои как? С тобой перевелись на Землю? Все, кроме Ларионова, кивнул я. Тот все-таки сдал экзамен и теперь счастливый летает где-то там. Но обещал навестить нас, как только получит отпуск. Фанатик. Хмыкнул Гена и на какое-то время замолк, обдумывая что-то свое. А потом, достав из сумки планшет, открыл снимок и толкнул девайс по столу в мою сторону. Как думаешь, что это? На снимке я с удивлением обнаружил знакомую солнечную систему, где вместо газового гиганта теперь действительно вращалось огромное кольцо, повторяющее габариты планеты. А в центре, едва заметный невооруженным глазом, висел корабль, окутанный самыми натуральными молниями. Что это? — А это удав хрен знает что, — тяжело вздохнув, признался крокодил. Но что-то такое, ради чего минимум несколько сотен лет назад эльфы расстарались и поставили огромную заглушку. Мы думаем, чтоб не пустить что-то сюда или отсюда, но это вряд ли. Или не эльфы, — хмыкнул я, толкая планшет назад. Вместо этого крокодил пожал плечами и, поозиравшись, потушил окурок в раковине, а потом сел на место и уставился на меня тяжелым взглядом. — Миха? — Нет. Уже догадываясь, к чему все идет, мотнул головой я. — Миха, — повысил голос Гена, — твою Воронцову все равно позовут в эту экспедицию из-за способностей. Ты ж не отпустишь ее одну. — Ну ты и скотина. Вздохнув, я откинулся на стуле и, взяв в руки пачку, покрутил сигареты в руках, обдумывая услышанное. — Предварительно она запланирована через год, — отведя взгляд, проговорил крокодил и, вздохнув, признался. Я и сам не в восторге, но хотелось бы, чтобы со мной пошли те, на кого я могу полностью положиться. Как в старые добрые времена, помнишь? — Помню, — проворчал я и, отшвырнув пачку, кивнул. — Ладно, там видно будет. В конце концов, за год многое изменится. — Но если что-то в деле... — А куда я денусь? — буркнул я и, поднявшись, достал из холодильника бутылку. — Хрен с ним, с будущим. Давай лучше просто посидим, как нормальные люди. Без всего этого. А давай. С облегчением поддержал меня Гена и, разлив коньяк по опустевшим чашкам, предложил. За победу. И за мирное небо. Конец книги. Читал Сибиряк.